Эти лица так любил Веласкес. Обожал, писал и боготворил натурщиц. У меня там ужасно мило, вид на старую Москву, правда, с нижнего ракурса. Оттопырка слушала, улыбалась и верила. Юлик, пока записывал ей номер телефона, уже мысленно прикидывал, с чего начнет, с какой детали подвернувшегося, кстати, тела. Решил, что начнет непосредственно с той стороны оттопыркиного организма, откуда подойдет. Но планы поломал лучший друг. Когда Юлик освободился от разливной обязанности и вышел в зал, там было уж почти пусто. Последние нетрезвые визитеры бродили среди работ, попкновенно выискивая, обсуждая недостатки. Гвидон стоял в сторонке и о чем-то оживленно беседовал с миловидной, невысокой, русоволосой девушкой лет 20. Юлик сделал стойку, одновременно отметив для себя, что кое-что в ней не так. Слишком хорошая улыбка, — подумалось ему, — наш так не улыбаются, и одета слишком правильно, наш так не ходит. На девушке была длинная твидовая юбка, тонкий свитер с откинутым горлом, кожаные ботинки почти мужского вида, только и сами поизящнее, кожа явно мягче. Под мышкой была зажата тоже кожаная сумка на молнии, на груди расщекленный фотоаппарат явно не советской марки. Юлик подошел. Гвидон обернулся и кивнул. — Вот, просит разрешение сфотографировать. Дадим. Девушка улыбнулась и протянула навстречу руку для пожатия. — Здравствуйте, я Присцилла, Прис. Юлик чуть-чуть растерялся. Было ему совсем не свойственно. Девушка говорила с легким акцентом. Сразу стало понятно, что она иностранка. Он легонько сжал ее ладонь. Она была маленькой и прохладной. Юлий Шварц, художник, друг своего друга. Он кивнул на Иконникова и встречно улыбнулся. Нравится работа Гвидона. Гвидон вскинулся. Стоп. Я же сам не представился еще. Гвидон Иконников, скульптор. Это я уж поняла, сказала Присцилла. Прочитала на плакате. Честно говоря, поэтому зашла на вашу выставку. Хотела посмотреть, как выглядят потомки русских царей. Гвидон с восторгом присвистнул. Неужто Пушкина читали? Неужто это неужели? Заинтересованно переспросила девушка. Я должна это записать, это будет... На секунду она наморщила лоб и закончила. Будет пробел. Так, правильно? Правильно. А между прочим, я единственный Гвидон в этом городе. Абсолютно точно знаю. Папа пушкинист просветил, — гордо сообщил скульптор, после чего оба рассмеялись. Правда, пока еще не царь. Ну, вы молодой и талантливый, — успокоила его Присцилла. Еще станете? И красивый, — игриво добавил Юлик. Я говорю, мой друг Гвидон, красивый мужчина, правда? Правда, — просто ответила Присцилла. Мне тоже кажется, что красивый. И снова потрясающе улыбнулся. «Ну, тогда и я красивый», — снова ввернул слово Шварц. «Все мы тут умники и красавцы. А что вы делаете в Москве?» «Я стажируюсь в вашем университете на кафедре лингвистики. А дома в Англии учусь. Студентка, третий курс Кембриджа, славистика, русский язык, преподаватель и переводчик». «А знаете что?» — внезапно спросил Гвидон. Мы с Юликом завтра едем в одно ужасно занятное место. Это не так далеко от Москвы. Хотите посмотреть, что такое настоящая русская деревня? Мы там лепим из глины. Можем горшок подарить. Настоящий, глиняный, прямо при вас и вылепим. Горшок? Улыбнулась Присцилла. Это такое круглое, как ваза? В общем, так, по-деловому распорядился Шварц. Завтра мы заезжаем за вами часов в 10 утра. Давайте адрес. Общежитие МГУ, но нам, кажется, нельзя покидать границы Москвы без специального разрешения власти, — замялась девушка. Юлик задумчиво пожевал губами и медленно выговорил. — Знаешь, Присцилла, чего я тебе скажу? — Плевать. И все. Видишь, как просто. Англичанка думала недолго. — Плевать. Весело согласилась она и залилась смехом. И правда просто. В этот момент Гвидона трясло, а Юлика слегка потряхивала. Когда ровно через год, тоже летом, Присцилла Харпер вновь прилетела в Москву, то остановилась уже не на Стромынке в университетском общежитии, а в московской квартире своего близкого прошлогоднего друга в доме в Кривоарбатском переулке. Из двух смежных комнат, семикомнатной коммуналки, в которых проживали Иконниковы, одну дальнюю занимала престарелая мама Гвидона Таисия Леонтьевна. Когда Гвидон в 45-м вернулся домой, Иконникова-старшего, видного ученого-пушкиниста, он уже не застал. Тот погиб в начале 42-го, разбившись об асфальт собственного двора после того, как взрывная волна от немецкой авиабомбы вышвырнула его с крыши дома, где он дежурил в составе подразделения помощников бойцов ПВО по борьбе с зажигалками. Успел лишь прошептать Тасе, когда она прибежала, едва живая от страха: «Скажи Гвидону, чтобы учился!» И умер. От родительской комнаты, предложенной матерью, Гвидон отказался. Остался в проходной. Тем более, что сразу, начиная с сентября, продолжал учебу в Суриковском. Приходил поздно, а то и вовсе не приходил. Не хотел лишний раз беспокоить маму, которой уж тогда было глубоко за 60. Иногда возвращался основательно под датой, а порой с лучшим другом Юлькой Шварцем. Когда тому по причине нетрезвости добираться домой на Серпуховку было не с руки. Так что подобное распределение семейной площади было вполне разумным и справедливым. Стремительный роман, начавшийся между Гвидоном и Присциллой Харпер, на следующий день после того, как они вернулись все из жижи, где провели три незабываемых дня, поглотил Гвидона целиком, без остатка. На собственной выставке он появился лишь через 3 недели, к моменту закрытия, как раз на другой день после того, как проводил в аэропорт улетающий в Лондон приз. Был трезв и задумчив. Правда, к концу мероприятия все равно напился и подрался с каким-то хмырем из секции графиков. Хмыря звали Феликс Гурзо. Как и многие другие, он уже пребывал под хорошим градусом и разбил скульптурно выполненный в натуральную величину керамический подойник, запеченный Гвидоном в 3 эмалях. Идея нарочито грубо вылепленного подойника родилась в момент, когда он наблюдал, как баба Параша, у которой они были на постое все их жиженские годы, доила корову. Когда вылепил основную форму, внезапно понял — вот оно! И начал энергичными движениями вдавливать ладони в мягкую еще глину. Затем довольно уродливо надмял по всей окружности верхний край сосуда, так оставил. Добавил лишь 2 грубых ухвата, расставленных противоположно по диаметру. Эмалями крыл лишь наиболее глубокие вмятины, образованные в виде следов от кончиков пальцев.